казалось, качнул стрелки весов в его сторону. Но дальнейший ход событий показал, что в решающий момент Троцкий не в состоянии ни удержать власть, ни пойти на личный риск. Сталин не был так заметен, как Троцкий. В то же время он не был широко известен, но члены партии знали его хорошо. Более того, он имел репутацию старого партийного руководителя, вынесшего на своих плечах значительную часть нелегкой подпольной работы в мрачные годы царизма. Троцкий сравнительно недавно стал большевиком, присоединившись к партии только в 1917 году. Сталин же, после того, как на 10-м съезде партии его выбрали генеральным секретарем, держал в своих руках все нити управления. Пост секретаря в большевистской партии всегда был очень важным. Можно напомнить о том влиянии, которое имел в наиболее напряженные годы революции Свердлов, будучи секретарем Центрального комитета. Теперь, после того, как заболел Ленин, роль генерального секретаря партии, естественно, приобрела еще большее значение. Однако в те дни Сталина еще не считали в партии лидером, способным играть роль единоличного диктатора. Поэтому ему пришлось искать союзников среди других партийных руководителей. Так сложилась тройка – Сталин, Зиновьев и Каменев. Но Ленин был еще жив. Не поставив его в известность, не считаясь с его волей, никто не мог еще решиться открыто делить наследство. Каковы же были планы самого Ленина? Он находился в трагическом положении. Очевидно, никого из руководителей, находившихся в его окружении, он не считал способным принять государственные дела. В воспоминаниях Троцкого, которые, конечно, не являются беспристрастным историческим документом, сложившаяся ситуация описывается так, что создается впечатление, будто Ленин чувствовал доверие только к нему. Эта версия едва ли может рассматриваться всерьез. Как бы Троцкий не пытался объяснить причины, по которым Ленин не назначал его председательствовать на заседаниях Совета народных комиссаров, факт остается фактом. Председательствовать Ленин попеременно поручал Рыкову, Цюрюпе и Каменеву. Более того, кресло председателя в Совете народных комиссаров еще не означало лидерство в партии. Отсутствие у Ленина веры в своих ближайших коллег ясно выражено в его завещании, которое он написал 25 декабря 1922 года, не ставя в известность своих соратников. Он поручает действовать Центральному комитету, когда его не будет в живых. В своем завещании Ленин отметил, что партия сможет оставаться у власти только при двух условиях. Во-первых, при сохранении союза пролетариата с крестьянством, и, во-вторых, при обеспечении абсолютного единства в партии. Ленина беспокоило, что единство может быть подорвано борьбой за власть между Сталиным и Троцким. В этой связи он написал краткие характеристики на руководящих членов Центрального комитета Сталина, Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина и Пятакова. Эти характеристики отчетливо показали, что Ленин не считал никого из своих коллег способным единолично руководить партией и страной. 4 января 1923 года Ленин написал дополнение к своему завещанию. В основном тексте завещания он не сделал окончательного выбора между Сталиным и Троцким. Теперь в дополнении он выступил более определенно против Сталина. Ленин писал, что Сталин слишком груб и поэтому должен быть смещен с поста генерального секретаря. Стремясь любой ценой предупредить диктатуру одной личности в партии, Ленин выступил против Сталина, как только отчетливо понял, что у Сталина больше шансов стать диктатором, чем у Троцкого. По воспоминаниям Троцкого, с этого момента Ленин стал готовить устранение Сталина с поста генерального секретаря, что должно было произойти на следующем съезде партии в апреле 1923 года.